Слава нашему Господу! Слава. За то, что Господь сегодня дал нам возможность прийти на то место, чтобы не просто посмотреть друг на друга, хотя иногда, когда встречаются друзья и те, которые расположены друг к другу, это уже хорошо. Это уже имеет какая-то радость, какое-то общение, какое-то подкрепление. Но для нас это, наверное, самое маленькое. А самое главное, что когда мы приходим в наши дома молитвы, то мы здесь через Слово Господне, в наших молитвах, мы встречаемся с Господом, за что слава Ему и благодарение. Потому что Бог избрал для нас такой путь, такой метод общения. Если бы напрямую, то Писание говорит, что человек, если бы вот с Богом встретиться так, каким он есть на самом деле, он не может жить. Он не остался бы жив. А потому Господь избрал вот такие методы общения, когда имеет с нами общение, имеет разговор с нами, беседует с сердцем нашим, и в этом мы остаемся живы. За что благодарение Богу. Может быть, я когда-то говорил, может быть, нет, я просто хочу сегодня на это обратить внимание, что сравнить себя, кто мы есть, сравнить Бога, какой Он есть. И естественно, что мы его не можем видеть таким, каким он есть. Я мне всегда было интересно знать, с кем я имею дело. Я когда-то помню, шел и говорил, Господи, ну я знаю своего начальника, знаю мастера, которым я работаю. А кто ты-то, я не знаю. Ну я вот тебе служу, я хожу, а я не знаю, кто ты есть. И тогда Бог ответ сказал так, знаешь мало, познаешь больше, и все равно не поймешь. Все равно не поймешь. Его трудно понять разумом. И я просто хотел бы, чтобы сегодня вот то, что я буду говорить, оно и на стражу нас поставило, и как-то расположило сердце с особым благоговением благодарить Господа, потому что, я до сегодняшнего дня не понимаю, почему Бог занялся мною, зачем я Ему нужен вообще, если так вот рассудить. Это мы считаем, что мы что-то значим на земле. Но я просто доведу свою мысль до конца. Когда я стал молиться, просить, говорю, Господи, все-таки, кто ты есть и какой ты? Я стал читать, что были великаны на земле, очень великие люди. Мы когда-нибудь слышим, может, проповедь я говорил, что когда-то жил Федор Махнул, 2,85 под Витебском, так он был 180 килограмм весом, легко был железные прутья, сарай за угол поднимал. И то уже знаете, что это человек, потом читаю 4,50, ох, царь Вассанский был ростом, потом нахожу, что находит скелеты 20 метров ростом, это вообще что-то такое огромное, неудоборазумительное. Ну и, где-то позапрошлом веке уже нашли в штате Огайо в шахте человеческий череп, который был диаметром 2 метра. И когда посчитали по пропорциям, это где-то по 40 метров был человек. Потому когда Библия говорит, жили на земле великаны, то мы сегодня не очень-то представляем, что это за великаны. У нас великан 2 метра 20 сантиметров, уже очень большой человек, и все, не редко найти на земле. А еще 180, это уже высокий. А 170, это средний рост, и так далее, и так далее. Ну и кажется, это что-то впечатляет. Но когда я сказал, Господи, а кто ты? И я читаю в Священном Писании, что небо и небеса, небес его не умещают. А небо, небеса, это наша вся Вселенная огромная. И не то, что наша Солнечная система, вся огромная Вселенная. Но ученые говорят, она безразмерная. На самом деле Библия говорит, ты провел черту до границы света со тьмой. То есть она ограничение имеет. И говорит, а Бог, небеса небес не умещают его. И помните, Писание говорит, вот куда не пойду ты там? Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподнюю, и там ты. Возьму крылья зари, перешибешь на край моря, и там рука твоя найдет меня, десница твоя поведет меня. То есть Бог одновременно, оказывается, не вселенная умещает, а он вселенную, он больше нее. Господи, ты мне скажи, какие размеры вселенной? И однажды, Господи, я уже коротко не рассказывал еще, как было. Говорит, миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет, и это еще не все. Что такое миллиард световых лет? Световой год, это когда, в одну секунду свет проходит 360 тысяч километров за одну секунду, Это надо посчитать, сколько в году секунд, и умножить на 360 тысяч. Это такие огромные цифры, если бы Бог был только на один световой год, то уже, ну, я даже не понимаю, как думать о нем. Как думать о нем? Что о нем думать? А миллиард на миллиард, а он умещает в себя все через Дух Святой. Даже и просто паралич мозга, паралич разума, как можно его представить? Я сейчас скажу к чему. И он настолько возлюбил нашего маленького человечка, что отдал своего сына на Голгофский крест. И по мудрости своей уместил его, как слово, маленькую плоть. Ну, метр семьдесят, месяц 80 был, говорят, кто-то, что где-то, средний, где-то под метр 80 Христос был и так далее. Но на самом деле, кто знает, но маленький очень. Вот в чем его величие, он сегодня считается с нами, когда мы просим, отвечает на наши молитвы. И не враждует против нас. Представьте, люди говорят, да, мы Бога, и вот там с неба свергнем, да кого ты свергнешь? Что не представить невозможно, кто он такой на самом деле. А ты что-то сделаешь для него. И условия ставят. Очень ты мне сделаешь что, то я тогда тебе буду служить. Думаешь, ну интересно, ну кто ты, чтобы условия Богу ставить? Да если бы он был на 100% неправ, то и тоже ты ж ничего не сделаешь. Вот скажу так, делай, делай, что ты сделаешь? Но мы сегодня благодарны Господу нашему, что Он есть Бог любви для нас. И так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную, за что слава Ему и благодарение. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы по-особенному поблагодарили Бога за то, что Он занялся нашим спасением, слава Ему. Я недавно слышал одно свидетельство, когда некто армянин, может, вы его слышали, потому что на диске где-то записано, он свидетельствовал о том, как было там землетрясение, и вернее не землетрясение, теракт был. Взорвали там где-то молитвенный дом или что-то, не помню уже точно. И, короче говоря, его завалило так, что он никаких надежд на жизнь не было, и он умер. Потому что обожжен был очень сильно. Ну и предстал перед Господом, а он был верующий человек. Вообще Бог его вернул и исцелил. Ну, вот для людей это было уже все. Это уже не жилец. Когда предстал перед Господом, он рассказывает, очень сильно стал смущаться, и стал вспоминать свои грехи сразу. И, значит, и было ему как-то неуютно с Христом говорить. Он его не видел, как такое, его невозможно видеть вот так вот. В наше время. Это на будущее Господь говорит, увидите его лицом к лицу, как он есть. А пока что он как образ какой-то предстает. И он стал очень сильно смущаться. Он сказал, а что ты, говорит, смущаешься? Я же умер за твои грехи. Чего ты боишься так сильно? Чего ты так смущаешься? И что меня сразило, Христос сказал так, говорит, если бы, говорит, теперь вот на земле остался один человек, и которого надо было бы спасти, я все равно сделал бы то же, что раньше, пошел бы и спас его. Если бы второй раз надо было прийти. Знаете, что первый раз, но вроде не знаешь, что тебя ожидает. А уже когда ты перетерпел и знаешь, что еще раз будет, то уже, наверное, когда-то Давид Пилькинсон сказал так. Если бы, говорит, когда Бог ее отправлял к бандитам, к наркоманам, он сказал так. Если бы я был уже в сегодняшнем возрасте разуме, я бы никогда не пошел бы. Я не знал, что меня ожидает. Потом я пошел. Но если бы сегодня, то, наверное, не пошел бы уже. Потому что я тогда не понимал, с чем я столкнусь. А Христос сказал, а я знаю, с чем я столкнулся. И если бы надо было ради одного человека прийти на землю, я пошел бы и спас бы. А ты скучаешься. Конечно, когда человек идет в разнос, делает грех, не останавливается, то Бог так не скажет. Тебе надо покаяться, тебе надо бояться того, что жизнь твоя проходит. А когда человек вот так прощенный, ты вспоминает и смущается, то Бог тогда говорит, я помню, когда тоже недавно такое пережил, так поглядел кругом на жизнь, да и думаю, Господи, и ошибок сколько, и там не то, и там не то, и там не то. И тут же Господь проговорил, очень четко ясно все это говорит, а что ты так смущаешься, я же умер за твои грехи, ты не смущаешься. Я же умер за твои грехи, чего ты, собственно, переживаешь? Я понимаю, если бы я в разнос шел, то так бы сказал, слушай, стой, дорогой, что ты делаешь? Чем ты занимаешься вообще? Да ты знаешь, что надо, ты не делаешь. Потому и Господь иногда вот по-разному от состояния нашего сердца, и он такое обращение имеет к нам. Говорит, а что ты смущаешься? Я же умер за твои грехи. Ты не смущайся. Я же понимаю, что не всегда разберешься, не всегда увидишь, не всегда сбодрствуешь. Но бывает такое. Но я же умер за твои грехи. И потом мы сегодня должны благодарить Господа за то, что Бог дал нам такую милость опять предстать пред лицом Господним. Ну и, наверное, сегодня Господь что-то скажет нашему сердцу. Я когда сегодня направлялся сюда и молился, Господи, что мне сказать сегодня? Я бы что-то как-то очень серьезно готовлюсь и так далее, и так далее. Но когда ехал сюда, что? И Господь открывает место Писания. Что сегодня сказать для вас? Это такое простое место. Я просто на него обращу внимание. Это вторая глава послания к Титу. Вы же, наверное, догадываетесь, о чем там написано. Ты же, с первого стиха читаю, ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Почему Господь говорил, ты же говори то? Потому что тут раньше, вот немножко, у первой главе написано, что люди говорили, чем занимаются. Говорят, этим не надо заниматься. То ты не смотри на то, что они говорят. Ты говори вот именно то, что я тебе скажу. А чем люди особенно занимались? Ну, и я читаю, это уже из первой главы к Титу. Свидетельство это справедливо. С 23 стиха читаю. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. И вот где была нездравость веры? Не внимая иудейским башням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Вот люди часто башнями занимаются. И здесь немножко чуть-чуть раньше, вот с 20-го стиха, Господь говорит так. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Ну кто такие обрезанные? Сегодня мы христиане, те не обрезанные. Раньше были два народа. Был народ израильский, который обрезание было, или обрезание правильно. И были люди язычники. Божий народ. То сегодня говорят, обрезание это Богу мы служащие Богу Духом, и на плоть надеющиеся. И Господь говорит, а особенно люди за верующими. Потому что с неверующим, то ладно. Мы знаем, что особо не обращаем внимания, а верующим же вроде будет доверенное лицо. Вот, а по-особенному смотри за ними. И значит, ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча чему не должно. Из постыдной корости, из них же самих, один стихотворец сказал, кричали всегда лжецы, злые зверы, утробы ленивые. И дальше вот то, что я читал раньше. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы у веры. Вот как здравость веры хранится? Строгим обличением, что мы не любим и не хотим слышать. Потому что похвалили нас, это мы любим. А чтобы сказали, стоим, это мы не любим. Это мы хотели бы, чтобы не обращать внимания. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы у веры. Не внимая иудейским башням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Вот, пожалуйста, о чем день Господь говорит. А дальше говорит, а ты же говори то, не то, что они говорят. А что сообразно с здравым учением? Я понимаю, насколько сегодня люди способны пустотой заниматься. Сойдутся вместе, ну, я не знаю, как вы. О Боге вы говорите, молитесь, и начинаете вспоминать там неизвестно, что когда было. Как говорят, косточки перемывать один другого, вспоминать, кто там что-то. И такие башни, которые, в общем-то, на самом деле и нету. Вот люди занимаются этими башнями. И Писание говорит, это ненормально. Я помню, когда-то я попал в одно общество людей, верующих. Правда, там, кажется, братья были. Ну, и один из них стал рассказывать. Вот, говорит, я знаю одного брата, который вот то и то такое откровение получил. И начинает рассказывать, что получил. Я слушал, говорю, слушай, ну это неправда. Вот такого не может быть, такого откровения не может быть. Да ты говоришь, что я точно знаю. Это такая башня, что уже хоть стой, хоть падай. И он меня убеждает, что тот, вот такой. Я говорю, слушай, это ж я получил. Ты мне рассказываешь, что я получил. Я ж хорошо помню. И что я рассказывал. Я не мог такого рассказать, что ты сегодня рассказываешь. Знаю брата, а то я тот брат. И такого не было никогда. Что это, башня? Ну, люди сами рассказывают башни, и других загружают башнями. И надо вот так вот думаешь. Я помню, правда не помню что, но настолько было вообще перевернуто вверх дном. Когда я еще был пресвитером своей церкви, Барановичах, одним, где-то, ну, то, наверное, где-то с 84 года по, там, где-то по 90, где-то вот в этом разрезе было. А я помню, объявление делал в церкви. Ну, информацию давал на будущее время. Выхожу в собрание, примерно так было. И кто-то рассказывает, значит, мое объявление передают один, оба сидели в церкви. Но перевернувшую с ног на голову. Я говорю, слушай, ну как можно вот за 5 минут перевернуть так все? Чем ты слушал? Разве я так говорил? Да мне в голове не было этого объявлять, что ты сказал. Вот вам, пожалуйста. Ну буквально вот объявление тут делается в конце собрания. Я в конце собрания объявил все, и тут же выхожу, передает один другому рядышком, ну 2-3 минуты прошло. Слушай, вот что в самом деле с вами происходит, я не понимаю. Да, добавка первая. Ну как уж, да не добавка, все с ног на голову перевернуто. Ну добавка, ладно, добавка. Там своими словами оформил что-то, ну с ног на голову повернуто. Да такое, да вообще, да мне стыдно было бы, что я так сказал. Я не собирался этого говорить. Башни. И почему сегодня Бог напоминает нам это? Ну, наверное, есть такое. Ну, наверное, есть. Вот эта пустота. Я эту тему, это могло быть отдельной темой. Но я все-таки обращаю внимание на вторую главу, потому что Бог обратил внимание именно на вторую главу. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. И вы знаете, с чего, значит, Павел начинает, чтобы старцы были бдительны и степенны. Не с молодых, а со старых. Почему? Ну что за этих стариков взять уже? А дело в чем, для них наступил ответственный момент. Не сегодня, то завтра переход. Молодые, и то очень часто умирают не в свое время. То какие-то болезни неожиданные, то еще что-то, то какой-нибудь несчастный. Слушай, пожалуйста, раз говорят, нет, уже умер. А старцы, это прожита жизнь. И уже с каждым днем остается меньше времени поменяться, меньше времени что-то сделать остается. Да уже что сделать? Хотя бы спастись, как мы сегодня говорим. И потому вот эти дни особенно ценны для старцев, для пожилых. Я так сразу, как только увидел это, думаю, ну точно, это ж церковь, где в основном-то пожилые. В основном пожилые, в основном те, которые ни сегодня, ни завтра уже не рассчитывают на долгое время. И потому Господь, чтобы не пропал вот этот труд Его над нами. Чтобы наш труд не пропал. Он особенно обращает внимание, чтобы старцы были. Потому что ни сегодня, ни завтра, хочешь, не хочешь, ожидает переход. А там уже поменять ничего нельзя. Если мы даже очень сильно не хотели, мы все равно в вечность пойдем. Все мы знаем, что мы люди временные на земле. Нам отведено определенное время. А там дальше вечность. И какая вечность? Или с Господом вечность? В радости? Или вечность с дьяволом? В горе и в скорби? Мы, когда читаем вот это местописание, первые главы книги «Бытие», это там очень интересно написано, что когда, значит, Адам согрешил, то Бог его поговорил с ним, понял, что он не раскаивается даже, он пытается найти виновного ком-то, с Евой, Ева на змея, Адам на Еву, что-то она-то, та жена, которую ты мне дал, вот, ну, что ты мне подложил. Это такое, что вот, вроде бы, если бы не ты, то не было бы этой проблемы. Но ты вот сделал такое, дал мне вот эту жену, она просто поговорила со мной хорошо, и пожалуйста, и я тоже сделал то, что, значит, ну, не хотелось бы, чтобы сделал. И вот там очень интересно написано. Говорит Господь, Адам стал как один из нас. Он уже знает добро и зло. И как бы он ни простер руки своей и не взял от дерева жизни, он станет жить вечно тогда. Он станет тогда жить вечно. Он взял, выгнал Адама из рая и поставил херувима, чтобы никто и никогда не добрался до этого дерева, чтобы не стал жить вечно. Кажется, ну зачем Господь ты так сделал? Ну раз, и ты уже не хочешь, чтобы жил вечно. Но когда мы читаем Откровение, вы помните, там о времени великой скорби написано, интересно. Значит, когда уже дьявол пришел на землю, а Бог говорит, в будущем времени, значит, когда он придет на землю, то создал такую обстановку на земле, что люди искали смерти. И что? И не могли ее найти. Вот так было бы, если бы Адам успел съесть от дерева жизни. И тогда умереть не смог бы. И Бог вырушить его не смог бы. Возьмите за грех смерть, это Бог его выгоняет. Говорит, уходи из рая, потому что ты уже знаешь добро и зло, а ты уже склонен ко злу, обязательно кушаешь от дерева жизни и будешь жить вечно. И тогда будешь искать смерти и не найдешь ее. Вот этим местом Господь показал в это трудное время, люди, что с вами было бы, если бы я вот такое решение не принял? Жена сегодня вроде смерть, это страшное что-то. Но у нас сегодня есть выход. Мы можем не бояться смерти. Мы можем понимать хорошо, там за этой гранью, хотя мы храним, Бог дал такое желание хранить жизнь нашу, и никто не хочет умирать. Но мы все равно знаем, если мы даже не умрем, у нас есть будущее прекрасное. А если бы мы все время жили на земле, вот пришло время старости сегодня. Вот сестра говорит, уже и ходить не могу. И представьте себе, что вы вот так будете жить вечно. Вам понравилось бы это? Конечно. Конечно. Какая же радость. Сколько сегодня людей, которые из ложечки кормят, парализованные, они руками, и живи вечно вот так. А грех только к этому приводит. Грех приводит к разрушению. И потому, может быть, странно, но что не хотелось бы, чтобы мы сегодня поблагодарили Господа, благодарим тебя, Господь, что ты сказал, возьмите за грех смерть, и что меня смерть ожидает. Вы скажете, ну как глупо он говорит сегодня, что это смерть. Но я понимаю, что для нас, для жителей земли, и я не хочу умирать, если, может, придет время, захочу. Но я понимаю головой, хотя бы головой сегодня, что это избавление от этой жизни, где все разрушается, где мы стареем, где мы теряем силы, и в конце концов превращаемся в развалину. И живи так.